Глава первая. Удивительная новость. Вездехода самолет. Утром в мастерской Самоделкина зазвонил телефон. Звонил профессор Пыхтелкин, давний друг Карандаша и Самоделкина. Семен Семенович был географом и потому постоянно путешествовал по дальним странам и морям. «Самоделкин!» — взволнованно кричал в трубку профессор Пыхтелкин. «Ты уже читал утренние газеты? В них утверждают, что в Антарктиде обнаружено озеро!» «Ну и что?» — не понял Самоделкин. «Ну ты только представь себе! Горячее озеро посреди Южного полюса!» — протараторил Семен Семенович. «А ведь Южный полюс — это самое холодное место на нашей Земле!» «А озеро, значит, там нашли горячее?» — переспросил Железный Человечек. «Вот именно!» — взволнованно подтвердил профессор Пыхтелкин на том конце провода. «Озеро, в котором вода никогда не замерзает, а наоборот, иногда даже кипит!» «Что, как в кастрюле кипит?» — переспросил Самоделкин. «Да, прямо как в кастрюле!» — согласился географ. «Нам нужно срочно ехать в Антарктиду и увидеть все своими глазами!» «Увидеть кипящее озеро?» — удивился Самоделкин. «Да, мне очень нужно своими глазами увидеть это горячее озеро!» — ответил профессор Пыхтелкин. «Я как раз вчера прочел в одной старинной книге, что в самом центре Антарктиды есть горячее озеро. Так вот, на дне этого незамерзающего озера лежит...» «Что там лежит, профессор?» — переспросил Самоделкин. Но вместо ответа в трубке послышались короткие гудки. «Кто нам звонил?» — входя в мастерскую Самоделкина, спросил волшебный художник Карандаш. «Я только что разговаривал с нашим другом профессором Пыхтелкиным», — ответил Самоделкин. «Он мне начал рассказывать, что в Антарктиде нашли какое-то горячее озеро, и на дне этого озера что-то лежит». «Что лежит?» — спросил Карандаш. «Я не понял», — пожал плечами Самоделкин. «Нас разъединили». «Ой, Самоделочкин, как мне хочется слетать в Антарктиду!» — мечтательно сказал Карандаш. «Ну что ж, если и ребята с нами полетят, то я согласен», — кивнул головой Железный Человечек. «Я как раз сегодня закончил ремонтировать мою удивительную машину «Дрындолет». На ней мы сможем плавать в океане, летать, ездить по земле и даже по льду», — похвалился Самоделкин. «Давай поговорим с ребятами и соберем все необходимое в дорогу», — сказал волшебный художник Карандаш и первым выскочил из мастерской Самоделкина. Уж очень хотелось художнику поскорее отправиться в путешествие на Южный полюс Земли.